ближе. Шура, а теперь мы из Петрозаводска отправимся на удивительный остров Кижи, что находится в Онежском озере. Здесь возвышается архитектурный ансамбль из дерева XVIII-XIX веков. Он состоит из двух церквей и колокольни и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Государственном историко-архитектурном музее Кижи можно также увидеть и другие постройки из регионов Карелии. На погосте Кижи есть необычная церковь, церковь Преображения Господня. По легенде, ее построили без гвоздей, одним топором в 1714 году. Интересно, что такой способ словно законсервировал это деревянное чудо. Храм венчают целых 22 купола. Таким количеством и главные соборы страны не могут похвастать.